Антонио принес мне свой радиоприемник. Я подключил его, заземлил на центральное отопление и вечером опробовал в комнате ПАД. Сначала из аппарата вырывались треск и нестройный свист, но мне удалось чисто отстроиться, и комната наполнилась нежными прозрачными звуками. «Что это, дорогой?» — спросила ПАД. Антонио дал мне еще и журнал с программами. Я нашел нужную страницу. «По-моему, Рим». И сразу послышался низкий металлический голос дикторши. «Радио Рома, Наполи, Ференце». Я еще немного повернул ручку. Соло на фортепиано. «Тут мне справка не нужна», — сказал я. «Это валенштейнская соната Бетховена. Когда-то и я ее играл. Когда еще верил, что со временем стану учителем гимназии, профессором или композитором. А теперь сыграть бы не смог. Лучше покрутим еще. Эти воспоминания не из приятных». Зазвучал теплый, тихий, вкрадчивый альт. «Парле муа д'амур». «Париж, ПАД». Потом было сообщение о борьбе с виноградной филоксерой. Я продолжал крутить ручку. Рекламное объявление, квартет. «А это что?» — спросила ПАД. «Прага. Струнный квартет Бетховена. Сочинение 59-е», — прочитал я. Дослушав до конца первой части, я довернул ручку, и вдруг появилась скрипка. Да еще какая чудесная! Это, вероятно, Будапешт, ПАД. Цыганская музыка. Полнозвучно и мягко мелодия словно вознеслась над плещущимся под ней ансамблем цимбал, скрипок и пастушьих рожков. «Великолепно, ПАД, правда?» Она молчала. Я обернулся. Из ее широко раскрытых глаз текли слезы. Я мгновенно выключил приемник. «Что с тобой, ПАД?» Я обнял ее исхудавшие плечи. «Да ничего, Робби. Просто я глупая. Но когда вдруг слышишь Париж, Рим, Будапешт... Господи! А я была бы рада хоть разок еще спуститься в деревню. Но, ПАД, я сказал ей все, что мог сказать, чтобы отвлечь ее от этой мысли, но она недоверчиво покачала головой. Я не горюю, дорогой. Ты так не думай. Я не горюю, когда плачу. Просто что-то находит на меня. Но ненадолго. Ведь недаром же я без конца размышляю». «О чем же ты размышляешь?» — спросил я и поцеловал ее волосы. «О том единственном, о чем я еще могу размышлять. О жизни и смерти. А когда начинаю горевать и ничего больше не понимаю, то говорю себе, что лучше умереть, когда еще хочешь жить, чем умереть, когда и впрямь хочешь смерти. А по-твоему, как?» «Не знаю». «Посуди сам». Она прислонилась головой к моему плечу. «Когда еще хочется жить, то это значит, что есть у тебя что-то любимое. Так, конечно, тяжелее, но вместе с тем и легче. Ты пойми, умереть мне пришлось бы так или иначе. А теперь я благодарна судьбе за то, что у меня был ты. Ведь могло случиться и так, что я была бы совсем одинока и несчастна. Тогда я бы охотно умерла. Теперь же это мне тяжело, но зато я полна любовью, как пчела медом, когда вечером она прилетает в свой улей. И будь у меня возможность выбора, я бы выбрала только то, что есть сейчас». Она посмотрела на меня. «ПАД», — сказал я, — «есть еще третий вариант. Когда уляжется фен, все пойдет на лад, и мы уедем отсюда». Она продолжала пристально смотреть на меня. «А за тебя, Робби, я просто боюсь. Тебе все намного труднее, чем мне». «Больше мы об этом говорить не будем», — сказал я. «Я сказала это только для того, «Чтобы ты не думал, будто мне грустно», — ответила она. «А я и не думаю, что тебе грустно», — сказал я. Она положила руку мне на плечо. «Не послушать ли нам еще раз цыган? Тебе хочется?» «Да, дорогой».